Глава 37. Взволнованное, временами даже нервное обсуждение лекции Асбарагуза. Когда после перерыва Моисей Григорьевич появился на сцене, в зале сразу наступила какая-то тревожная тишина, прерываемая глухим ворчанием дедушек и вздохами бабушек. Папа и мамы никаких звуков не издавали. Дети с интересом примолкли. Первой к трибуне взбежала бабушка из первого ряда и торопливо заговорила. «Ничего я почти не поняла, ничего я почти не разобрала, а то, что я все-таки ухитрилась понять, и то, в чем я с трудом разобралась, это ужасно, вредно, чудовищно. Предположим, что детям грозит лень, прекрасно, то есть наоборот плохо, но при чем здесь мы, бабушки? Вы возвели на нас клевету и напраслину, пусть это научно, но нечестно и несправедливо». Все бабушки заулыбались и согласно закивали головами. «По-вашему, получается, еще торопливее», — продолжала бабушка из первого ряда, «что мы воспитываем только лентяев». «Но кто тогда воспитывает, например, героев Советского Союза?» «Тоже мы, бабушки». И под бурные аплодисменты бабушек она гордо села на свое место в первом ряду. Вторым на трибуну поднялся очень высокий дед с очень короткой бородкой и сказал: «Хорошо, что наука взялась за бабушек. Они – это действительно большая сила, но и зло тоже значительное. Простой арифметический подсчет наглядно показывает, что на сегодняшний день бабушки пока воспитывают больше лентяев, чем героев Советского Союза. Шумите, шумите, сколько вам угодно», – обратился он к бабушкам в зале. «Истину вам все равно не заглушить. А истина заключается в том, что внуков мы балуем, подходим к ним с заниженными требованиями. Мне известны случаи, когда молодые люди в возрасте 9-10 лет не умеют правильно намазывать масло на хлеб, хотя есть умеют здорово. Я беру на себя обязательство из двух имеющихся у меня внуков хотя бы одного вырастить настоящим человеком, чего и вам желаю». «Я не знаю, зачем нас сюда пригласили?» – всхлипывая на весь зал, спросила бабушка из последнего ряда. «Не нужна мне ваша трибуна, я буду говорить правду со своего места. Зачем нас сюда позвали, я спрашиваю? Чтобы обидеть нас и наших чудесных, замечательных, удивительных внуков и внучек? А за что? Я считаю, что ребенок должен расти здоровым. Вот моя основная задача. По-вашему же получается, что ленивый, но здоровый ребенок хуже, чем трудолюбивый, но, извините за выражение, рахитик. Где логика? Может быть, в этом есть наука, но логики нет». Она помолчала, чтобы унять слезы, уняла их и заговорила дальше. «Я кормлю, родители и школа обязаны воспитывать. Я обожаю своего внука и не стыжусь этого чувства. В нем смысл моей жизни, и мне совсем не трудно намазать ему хлеб маслом. Я это делаю с радостью и удовольствием, лишь бы ел. У меня все. Можно вопрос?» Никто и не заметил, как на сцене оказалась такая маленькая старушка, что ее самой не было видно за трибуной, а виднелась лишь черная шляпка с белым перышком. «Кто тут боится, что мы не умеем воспитывать? Кто тут сеет слухи, что мы выращиваем только лентяев? Наука, оказывается, боится». «Вот так новость. По-научному получается, что не будет ленивых детей, зато появятся ленивые бабушки. К этому, оказывается, нас наука призывает. Интересно, что мы будем делать, если нам запретят все силы и здоровье отдавать детям?» «На заданные вопросы отвечу я», – это заявила бабушка Александра Петровна. Она серьезно прошла через зал, поднялась на сцену, встала рядом с трибуной. «Ленивая бабушка – понятие такое же неестественное, как, например, идеальный ребенок. Я полностью признаю все научные претензии в наш адрес. По-моему, современная бабушка состоит из нескольких частей. Она и нянька, и прачка, и повар, и так далее. Но сколько бы профессий она ни совмещала, своей собственной, личной, полнокровной жизни у нее нет. Бабушки годами не ходят в театр, не участвуют в художественной самодеятельности, совершенно не занимаются спортом. Поэтому я дома объявила забастовку под лозунгом «Хватит». Не могу я забыть и о том, что своим сверхзаботливым отношением я довела внука до болезни. И вот вам результат моего освобождения недавно. Внук научился наливать суп в тарелку совершенно самостоятельно. Я доведу его до того, что он суп и варить научится. Долой ленивых внуков и да здравствуют свободные бабушки. Диспут длился до глубокой ночи. Сначала выступали по одному и выходили к трибуне, но затем, чтобы дать возможность выступить всем желающим, стали говорить по нескольку ораторов сразу и с мест. Выступали бабушки и дедушки. Папы и мамы долго отмалчивались. Первым из родителей выступил Юрий Анатольевич. Он сказал, не оспаривая научных выводов уважаемого лектора, позволю категорически не согласиться с ним в части бабушек. Нельзя всех бабушек стричь под одну гребенку. Бабушки бывают разными. Я считаю профессию бабушки одной из самых почетных и прошу учесть незаменимых. Большинство из них бескорыстно и старательно выполняют свой исторический долг. Он переждал восторженные аплодисменты и продолжал. Все мы, родители, со временем превратимся кто в бабушек, кто в дедушек. Сейчас мы мучаемся с детьми, а в будущем нам предстоит терпеть внучат. Но мы же совершенно не подготовлены к тому, чтобы стать полноценными бабушками и дедушками. Словом, во весь рост встает проблема прабабушек и прадедушек. Что я хочу этим заявить? Слава бабушкам и дедушкам, которые еще немало поработают в качестве прабабушек и прадедушек. Когда все совершенно устали и пора было заканчивать прения, на трибуну поднялась учительница Зинаида Петровна. Тут зал примолк. «Как опытный педагог, — сказала учительница Зинаида Петровна, — я считаю прослушанную мною лекцию совершенно антипедагогичной. Утверждение, что наши дети находятся будто бы в какой-то опасности, нелепо и вредно. Товарищ ученый не знает жизни, оторван от нее. Конечно, еще встречаются ленивые дети, но в целом-то наша жизнь прекрасна и удивительна, как сказал поэт. Никто этих слов пока не отменял. И уверять, что наши дети воспитываются неправильно, значит клеветать на большую армию учителей, сводить на нет благородную работу школы. Товарищ ученый просто не в курсе дела. Мы не против деятельности бабушек и дедушек, но нам важнее поднять сознательность родителей. Многие из них не ходят даже на родительские собрания, а это нам очень мешает. Ждем, дорогие родители, вас в школе. В заключение выступил психоневропатолог и ученый Моисей Григорьевич Асбарагус. Он ответил на многочисленные вопросы и сказал в частности следующее. «Я утверждаю и буду продолжать утверждать, что бабушки и дедушки уже сыграли свою историческую роль в развитии общества и должны уступить дорогу самим детям. Современная наука требует от современного ребенка ранней самостоятельности. Мы разработали свод научных рекомендаций, которые помогут добиться того, чтобы уже в возрасте 3-4 лет ребенок был вполне сознательным и самостоятельным. И главное – если мы как можно быстрее не осознаем всю опасность наступающей лени, не примем мер для борьбы с нею, наплачемся. Спасибо за внимание. Семья Прутиковых шла домой молча. Толик хотел спать и на каждом шагу спотыкался. Интересно, у самого дома сказал папа. На лекцию вы нас сводили, Александра Петровна. Спасибо. А что же мы будем сейчас есть? «Чаю попьем», – неестественно веселым и громким голосом отозвалась мама. «На ночь есть вредно». «Знаю, знаю», – сразу рассердился папа. «Утром окажется, что и завтракать вредно. Хорошо еще, что спать не вредно». «Чаю попьем», – уже совершенно Неестественным и веселым голосом повторила мама. «Пить чай – это очень полезно, особенно без заварки и без сахара», – со счастливым смехом сказала бабушка. «Никто ведь не догадался в магазин сходить, а я была занята». «Уважаемая Александра Петровна», – сквозь зубы выговорил папа Юрий Анатольевич, – «вы можете не заботиться обо мне, в конце концов я вам чужой человек». «Но я отец вашего внука, я муж вашей дочери. Неужели это не дает мне права потребовать к чаю без заварки и без сахара хотя бы бутерброд с колбасой?» «Я очень хочу есть», – зевая, – сказал Толик. «Мне не уснуть на голодный желудок». «Видите, уважаемая Александра Петровна, до чего вы довели ранее вами любимого внука?» – воскликнул папа. «Ссориться при ребенке не педагогично», — сказала бабушка. «Я вот позавчера в доме санитарного просвещения слушала лекцию «Ранний склероз у детей». Лектор прямо заявил, что ссоры родителей угрожают ребенку сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях рекомендуется вместо ссор заниматься спортом». И все-таки лекция Моисея Григорьевича, как потом выяснилось, оказала на семью Прутиковых определенное влияние.